Говорил он необыкновенно медленно, внимательно глядя в глаза собеседнику. С явным трудом подбирал слова для ответа. И иногда вовсе останавливался в смущении. Он был кроткий, блаженный дурачок. Никогда ни с кем не заговаривал первый и ни зачем никому не обращался. Если случайно пропускали его при раздаче, не напоминал о себе и лежал голодный дальше. Он никому не мешал, и все его любили. Но вдруг раз недели в три овладевала им тревога. Тогда он вставал и прямо шел на вахту к воротам. «Куда?» «Я домой», — объяснял серьезно Алеша. «К Маше и Нюре». «Что за Маша и Нюра такие?» Это были его сестры, у которых он жил до начала войны в Ярославском колхозе. Алеша, не считая со стрелками, держал курс на ворота из лагеря, как магнитная стрелка на север. Его выгоняли, но он не шел. Кончалось тем, что его в растерзанном виде приводили в санчасть, и дежурный врач водворял его на койку в стационар. В стационаре надо было за ним наблюдать в оба, так как он вставал в одном белье и среди зимы отправлялся на вахту. Домой, если не успевали его перехватить у выходной двери. В этом случае дежурная сестра Марья Максимовна получала карцер за нерадение. Если же удавалось Алешу задержать у двери, он добром не ложился в постель. Начиналась свалка, сбегались санитары. Алеша свирепел. Санитары вязали его, надевали смирительную рубашку и привязывали его к койке. Тогда Алеша начинал биться и кричать. По 12 часов, в течение которых пена текла у него изо рта, он бешено рвался и, не переставая, кричал чужим голосом одну и ту же фразу. «Отойдите от меня! Отойдите от меня! Отойдите от меня!» В это время никто в палате, где лежали умиравшие с голоду дистрофики и другие тяжело больные, не мог сомкнуть глаз. Если бы не эти припадки, когда Алеша показывал необычную силу и бешенство, то ЗК бы не верили, что он помешан. В лагере подозревают в каждом симулянта. Но Алеша не прикидывался. Это было видно не только из припадков, но и из того, что он не реагировал, когда обносили его при раздаче еды. Однако голоден он был страшно, и как только показывалась раздачица Соня, просил у нее косточки. Косточки принадлежали Алёше. Ему приносили миску костей из кухни, и он их часами грыз, как собака. Я был его соседом и привык к хрусту костей, разгрызаемых крепкими белыми зубами. Все мы открыто завидовали Алёше, и если бы их дали другому, то были бы протесты. Но Алёша был на особом положении. После припадка проходило 2-3 недели. Алёша чувствовал себя крепче и начинал снова готовиться в дорогу. Тогда приходил к нему врач, садился на койку и начинал ему объяснять. Он в заключении. Нельзя идти к Маше и Нюре. «Почему нельзя?» — спрашивал очень серьезно Алеша. «Я ведь ничего не сделал и никого не обидел, и хочу домой». Врач объяснял, что все кругом одинаковые, и все заключенные, и все домой хотят, но не могут. «Почему?» — спрашивал Алеша. И тогда на минуту наступало в палате молчание. И всем казалось, что это не Алеша с ума сошел, а мы, все окружающие, мы, которые не можем ему объяснить, почему нельзя идти домой, и только требуем, чтобы он оставался с нами, потому что мы все, как он, задержаны и втоптаны в грязь. И, повернувшись ко мне, врач разводил руками и говорил: «Да ведь он прав, он сумасшедший, совершенно прав, и я ему ничего объяснить не могу». Алёше предстояло годы лежать в стационаре, грызть кости и терпеть голод. Хотя были где-то Маша и Нюра, и никому ни с какой точки зрения не было нужно его умирание в лагере. Ночью он бешено кричал: «Отойдите от меня, отойдите от меня!» Веревки, которыми его опутали, напрягались и врезались в тело. Койка трещала, и я лежал рядом, смотрел на льняную голову бесноватого в поту и огне и думал, что этот крик обезумевшей жертвы пред лицом палачей может повторить каждый из нас, над кем замкнулся круг советского правосудия. Каждый, опутанный и замкнутый в огромной темнице народов, называемой Советским Союзом.